Глава 14. Ужин был вкусным. Не изысканная ресторанная кухня, а добротные деревенские блюда. Сытно и просто. Однако видно было, что еда готовилась с любовью. А горячий чай, заваренный из лесных трав, немного успокоил расшатавшиеся нервы Раисы. Все время, пока девушка ела, Адриан не сводил с нее взгляда. «Что?» — бурчала Ри, или вздыхала, или вскидывала брови, а в ответ получала неопределенное движение плечом или короткую ухмылку. Адриан вновь превратился в молчуна, будто и не он полчаса назад окатил ее, пожалуй, самым важным в ее жизни признанием. И Ри вновь таяла под тягучим синим взглядом, но держалась, мысленно дав себе слово, что не станет легкой добычей для Адриана. По крайней мере, устроит ему пару-тройку испытаний вредностью. Просто за то, что не замечал ее раньше, мучил. Вот пусть и сам теперь помучается. Но все это позже, когда они вернутся к обычному ритму жизни. А сейчас Ри хотелось просто покоя и тишины. Адриан будто чувствовал ее настроение. Не торопил, не вел светских бесед. Даже вопросов не задавал. Давал ей время подумать и все разложить по полочкам. «И надолго мы здесь?» — вдруг спросила Ри. «На пару-тройку дней. Успеем вернуться до записи у твоего врача», — туманно ответил Адриан. «Пара дней? Мне завтра к врачу», — хмыкнула Раиса. «Завтра у тебя сеанс массажа. С этим я справлюсь, не волнуйся», — подмигнул Ад и поднялся из-за стола, чтобы убрать тарелки. «Как будто у меня есть выбор», — фыркнула Ри. «У тебя? Всегда?» — совершенно серьезно заявила Дамиди. «И, между прочим, зря сомневаешься в моих способностях. Я подучился у знающих спецов». «И чему же ты у них подучился?» Рассмеялась Ри, просто не могла, сохраняя серьезность, видя, как Адриан убирает посуду со стола, моет тарелки и ставит их в шкаф. Невероятное зрелище. А ведь Ри никогда не видела, как Адамиди хлопочет по хозяйству. Обычно такими делами занималась тетя Эля, Ники или домработница. Ри сидела, наблюдая за Адрианом. Высокий, внушительный, с развитой мускулатурой и огромными ладонями, в которых тарелки смотрелись мелкими. Ад вообще был поразительно крупным, а в сравнении с ней самой и подавно. «Разным вещам», — улыбнулся Адриан, а потом почти вплотную подошел к Ри. «Пойдем на Луну смотреть». «Зачем?» — выдохнула Ри. Девушке пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть на парня. И как-то очень плохо получалось соображать. Катастрофически плохо. «Какая же неромантичная девушка мне досталась! Мрак просто!» — хохотнул Адриан и потянул Ри за ладонь, понукая подняться из-за стола. А потом, подхватив Камалову на руки, понес в сторону гостиной. Там вид действительно был потрясающим. Диван был развернут к огромному, почти на всю стену окну. Полная луна уже поднялась настолько высоко, что освещало небольшой сад и лужайку перед домом. Света добавляли уличные фонари. Словом, вид был действительно волшебным. Ад устроил Раису на диван, погасил свет в комнате, погрузив дом в мягкий полумрак, оставив только декоративные свечи над камином. А сам, прихватив подушки, обосновался рядом с Ри. И то ли Раиса была весьма уставшей, то ли поддалась атмосфере романтики, но стоило Адриану притянуть ее к себе, как она тут же прижала щекой к его груди. И затихла, глядя на улицу через стекло. Широкая ладонь легла на затылок Раисы, пальцы путались в волосах, принялись перебирать длинные пряди, распуская косы. А Ри будто подалась к гипнозу. Даже не шевелилась, впитывая каждое прикосновение уверенных рук. А тем временем Адриан легко прошелся костяшками пальцем по щеке Ри. Обвел золотые украшения на милом ушке. «Помню, как ты пришла к моим родителям с этой красотой», — приглушенный и задумчиво проговорил Адриан, обводя каждое колечко, звездочку, гвоздик. Ари улыбнулась, размышляя, стоит ли сейчас признаваться Адриану в настоящей причине того поступка. Однако Ри было настолько хорошо, что она даже разговаривать не хотела. Было откровенно лень. Кажется, еще немного, и она просто уснет от таких нежных поглаживаний и размеренных звуков биения сильного сердца, которые Ри отчетливо слышала, прижавшись к груди Адриана щекой. «Не больно?» — поинтересовался Адриан, не переставая оглаживать ушную раковину, висок, щеку. «Уже нет», — шепнула Раиса. «Устала?» — догадался Адриан. «Хочешь, отнесу тебя в спальню. Там удобный матрас, так мне сказали». «Нет, здесь хорошо», — тихо ответила Раиса. «Хорошо, если хорошо», — улыбнулся молодой мужчина, окончательно расслабившись. Адриан тоже словно отпускал внутреннее напряжение, сковавшее его душу. Он надеялся, верил, что у них с Ри все получится. А сейчас будто бы все заботы отошли на второй план. Наверное, так влияло это место, нетронутое человеком природа, чистый воздух и, конечно же, девушка, затихшая в его руках. Адриан перебирал шелковые пряди пальцами, вдыхал их аромат, поглаживал хрупкую спину. Пусть по ветам Атамидии текла сейчас раскаленная лава, а все равно ад не собирался торопить события. Ему нужно было, чтобы Ри доверилась ему, поверила. А пока что он чувствовал ее смятение и растерянность. Пусть четко осознавал, что девушка тянется к нему, и на поцелуи отвечает. А при мыслях о поцелуях кровь вскипела. Но Ри, кажется, уснула. Вот и лежал Адриан, не шевелясь, отчитывая ее вздохи. И еще коротко подвел итоги того, к чему пришел за сегодня. Во-первых, он похитил и увез Ри. Во-вторых, спровоцировал ее на эмоции в отношении него. В-третьих, признался в своих чувствах. Пусть само признание и вышло несколько скомканным, но лучше так, чем молчание. Адриан пообещал себе, что завтра они непременно поговорят. Ри должна знать, что он ее никуда от себя больше не отпустит. Пусть работает, пусть занимается чем хочет, но на виду у него. И да, надо бы еще вещи перевести к нему в квартиру. И на этой мысли Адриан и сам провалился в сон, а очнулся от приглушенного полустона-полувздоха. Ри лежала на подушках, уткнувшись в плечо Адриана, а рукой собрала в пригоршню ткань рубашки. Ад понял, что девчонку что-то тревожит, а потому осторожно пригладил волосы и хриплым сосна голосом шепнул. «Малышка, что такое? Где болит?» Ри вздохнула и как-то рвано выдохнула. Адриан не стал больше допытываться. При встал, устроил Ри спиной на диване, а сам свободно заскользил ладонями по девичьему телу, спускаясь к ногам, разминая мышцы. А Раиса лежала, плотно закрыв глаза, боялась их открыть, если признаться откровенно, потому что дело было совсем не в той боли, что терзало ее тело. Вернее, боль была иного происхождения. У Ри всегда была довольно бурная фантазия, и очень часто девушке снились красочные сны. Вот и сегодня, стоило уснуть, и мозг выдал весьма бурные сцены и картинки. А если учесть, что Адриан находился рядом, обнимал ее, поглаживал, прижимал к себе, целовал макушку, щеку, висок, то, конечно же, Раисе приснилось то, что не должно сниться юным девам. Но приснилось. И проснулась Раиса, проклиная все на свете, включая собственное безвольное тело. Нужен был срочно душ, контрастный. Нет, ледяной. А вместо душа получила Ри мужчину своих грез, который вдруг решил порадовать ее массажем. Чертов Адамиди! Ри поняла, что нужно быстренько сматываться в ванную, пока Адриан ни о чем не догадался. Но только как уйти, если ад уже вовсю наглаживает ее бедра, колени, стопы? Ни на грамм не упрощай ситуацию. А только еще сильнее разгонял огонь по ее венам. «Так лучше?» — хриплым шепотом произнес Адриан, пытливо вглядываясь в личико Ри. А девушка сильнее зажмурилась. «Боже, ну и что ему ответить? Лучше?» Если считать, что у Ри от обжигающих ладоней Адриана сердце готово вырваться из груди, а низ живота свело судорогой, то да, гораздо лучше. «Пойдем в спальню. Там матрас удобнее. И есть сменная одежда. Можно переодеться и нормально лечь спать», — шептал Адриан. «Нормально? Божечки! До стадии нормально Ри было ох как далеко!» Ари представила, как Адриан избавляется от рубашки и брюк, а потом из ее тела стягивает остатки одежды. «Черт! Черт возьми! Пытка! Самое настоящее мучение!» Поддавшись ближе к мужчине, Раиса уткнулась носом во впадинку между шеей и плечом и прикрыла глаза, втянула носом воздух. «Хорошо! Да, теперь было очень хорошо!» «Ри!» — сипло пробормотал Адриан, а его объятия стали вдруг точно металлические обручи. Неподвижные и напряженные. «Лучше молчи, ад!» — попросила Раиса и руками оплела мужскую талию. Адриан шумно выдохнул. Ему казалось, что он все еще спит, потому что Ри так сладко и тесно прижималась к нему, что просто не верилась в реальность. Все похоже было на дивную сказку. Он мечтал о таком, надеялся, что совсем скоро именно так и случится, а сейчас боялся ошибиться. Зарывшись ладонью в волосы Ри, Адриан слегка потянул за длинные пряди так, чтобы малышка взглянула на него. Легкий поцелуй в уголок глаз, чтобы Ри подняла, наконец, веки. «Ты уверена? Мне нужно знать, что ты действительно понимаешь все», — пробормотал Адриан. «Ведь назад дороги уже не будет». «А ты? Ты уверен?» — ответила вопросом Раиса. Адриан, прижавшись своим лбом к лбу Ри, смотрел в ее глаза. Усмехнулся так, словно девушка сказала какую-то глупость. «Ну, глупость же!» «Ты подумай, ад! Дважды подумай! Потому что я никогда не стану мириться с ролью случайной женщины в твоей жизни. Не стану терпеть твоих любовниц. Буду закатывать тебе скандалы. Дико ревновать буду. Стану проверять твой телефон и читать переписку с подозрительными контактами. Найму частного детектива, если посчитаю, что ты уехал на встречу с какой-нибудь Светой. Пусть и звонил тебе абонент сварщик Гена. Это будет настоящий дурдом, Адриан. Я никогда не смирюсь с изменами. И второго шанса не будет. Так что тебе следует крепко подумать прежде, чем ты решишь сделать следующий шаг». Как на духу выпалила Ри о грядущих перспективах. Понятно, что девушка преувеличивала, но суть оставалась прежней. «А сколько их, Ри? Сколько шагов до тебя?» пробормотал Адриан, уговаривая себя не дуреть, не сходить с ума, держать свои порывы и желания под жестким контролем. Но выдержки уже не хватало. «Я не знаю. 2, 3, 10? Не знаю!» Мучительно и тяжело вздохнула Раиса, не выпуская из пальцев ткани рубашки Адриана. «Сколько бы их ни было, я все пройду», — пообещал Адриан. «Потому что к тебе. Ты даже не представляешь, как...» Раиса порывисто подалась вперед, губами прерывая фразу, целуя жадно и горячо. Адриан всего на миг замер всем телом, словно давал Ри подумать еще секундочку. А потом послал все к чертям. И даже дальше. Прохладная простыня стужала разгоряченную кожу, но Ри ничего не чувствовала, кроме раскаленного пламени, которое только усиливалось от каждого томительного нежного поцелуя, каждого касания требовательных рук, жадных губ, прерывистого дыхания. Одежда Ри давно улетела на пол. Ее заменили широкие ладони. Казалось, они могли легко укрыть, укутать ее тело, заслонить от всех невзгод. Жадные губы скользили по разгоряченной коже, заставляя девушку приглушенно стонать от удовольствия. А тонкие пальцы все глубже впивались в смуглую кожу на плечах и широкой груди любимого мужчины. И все звуки стерлись, осталось лишь глубокое рваное дыхание, а краски вдруг вспыхнули ярким цветом. Ри чувствовала себя песчинкой в водовороте, грозящим смести ее, раздавить, расплющить. Но Раиса не боялась этого. Знала, что Адриан ее удержит. Громкий вскрик перекрыл все, что чувствовал Адриан. Мужчина мучительно долгую секунду всматривался в потемневшие от страсти глаза любимой девушки. Голос осип, охрип, стал чужим. А потому ад спрашивал взглядом, осторожными прикосновениями, нежным поцелуем в уголок рта. «Все хорошо? Он ведь огромный, а она крошечная совсем. Малышка! Его малышка Ри!» «Хорошо», — ответила Ри и потянулась к нему навстречу. Адриан пропал. Утонул в океане чувств. Утонул в ней. Ориентировался лишь на тонкие ладони, обхватывающие его лицо. На губы, пленившие его рот. На бешеный стук юного сердечка под его пальцами. Никогда прежде ад не испытывал подобных эмоций. Все прежнее казалось ему черно-белыми снимками. А сейчас все вдруг обрело яркие краски. Они наполнили его до краев, будто крылья выросли за спиной. Пусть все тело и взорвалось от небывалого наслаждения. А когда эмоции улеглись, Адриан рухнул на постель, устроил Ри на своей груди и крепко сжал. Адриан удовлетворенно отметил, что Ри дышит рвано, но на губах мечтательная улыбка. Ее пальцы все еще в его волосах на затылке. Чтобы не причинить дискомфорта, Ад вытянул хрупкую ладонь, поцеловал пальчики и устроил там, где гулко било сердце. Но уже возвращалось в привычный ритм. «Давно нужно было тебе сказать, малышка», — пробормотал Адриан. «Что именно?» — невнятно прошептала Раиса. Девушке было настолько хорошо, что даже двигаться не хотелось, а думать и подавно. «Все это правда. Насчет проклятия Домиди. Хотя, как по мне, так это совсем не проклятие. Наоборот, это лучшее, что случилось со мной за всю жизнь», — сипло прошептал Адриан, не пряча улыбку. «Да и как ее спрятать, если из него самого так и прет удовольствие и счастье? Настоящий, ни с чем не сравнимый кайф. Знаешь, родной, я пока не готова соображать. Можно простыми словами?» — выдохнула Ри. «Простыми, так простыми», — мыкнул Ад. «Мой дед и бабка, мой отец и моя мама, Лера, тетя Веста, Клим и Анисия, ты и я. Достаточно просто». Ари, моргнув, приподнялась на локтях, посмотрела на Адамиди, прищурилась. «Хочешь сказать?» — начала Ри. «Унгумс», — улыбался Адриан. «А ты точно?» — допытывалась Ри. «Если спросишь, уверен ли я, то поставлю в угол», — рассмеялся Адриан. Приподнявшись, прижался в жадном и требовательном поцелуем к губам Ри. Изменил положение так, что теперь девушка оказалась сидящей верхом на коленях Адриана. «Знаешь, нам нужно в душ. У меня крышу сносит от тебя. А если учесть, что я уже и не вспомню, когда и с кем был до тебя, то беги-ка ты первая, малышка, пока я не передумал тебя отпускать», — пробормотал Ад прямо в губы Ри. А вот жесты и объятия говорили об ином. Не хотел Адриан отпускать девушку от себя, ни на шаг. Она словно вросла в него. Как ее отпустить? Однако Ад сомневался, что Ри позволит им мыться вместе. Не так быстро, это точно. «А я настаиваю, Адриан Константинович, и требую подробностей!» — коварно рассмеялась Раиса. «Когда и с кем ты был до сегодняшнего дня? Признавайся! Мне ведь нужно знать, к чему готовиться, когда вернемся в клуб!» Ри ждала, что Ад поддержит ее счастливое настроение. Не ответит серьезно и уж точно не станет перечислять всех женщин, с кем спал до нее. А вышло все иначе. Адриан обхватил голову Ри ладонями, большими пальцами огладил щеки. «Давно это было? В прошлой жизни? Задолго до аварии?» С налетом грусти усмехнулся Ад. А Ри поверила. Нельзя не поверить, глядя в тягучие синие омуты, в которых плескалось обожание. И Адамиди не скрывал его, любуясь девушкой. «Иди в душ», — поторопил Ад, и все-таки разжал руки и выпустил Ри.